Какое-то время свинарь лежал так и пытался отдышаться. Когда же, наконец, сел и, оглядевшись, увидал двух зрителей, его мокрое белое лицо налилось краской. «Чтоб вам провалиться!» — завопил он, грозя им окровавленным кулаком. «Чтоб вам пусто было! Пропади вы пропадом!» Вдруг он с трудом встал на ноги. Рот его, который он еще не успел закрыть после криков, раскрылся еще шире. Его маленькие свинячьи глазки заблестели. Спотыкаясь и оступаясь, он двинулся неуклюжей походкой в сторону двух друзей, пробираясь среди нагромождения валежника. Глупая некультурная утка и противный недоросток торопливо отступили в сторону. Но тут же сообразили, в чем причина волнения служителя. Он углядел заднюю стенку сарая. Кроме всего прочего, свинарь был голоден, мучительно, как вол голоден. В течение 30 и более часов, прошедших с той минуты, как он выбежал из этого самого сарая перед лицом надвигающегося наводнения, он все время мечтал об еде вообще и о пакете с сэндвичами, оставшемся в кармане его старой куртки. В частности, в том самом кармане, куда он когда-то засунул шпунтика. Куртка висела на втором ржавом гвозде рядом с деревянной дубинкой. Сэндвичи с ветчиной, его самые любимые. При мысли о них, пока он пробирался к двери, слюна текла по его тройному подбородку. Наконец он залез в сарай, и куртка его была тут как тут. Он сунул свою лапищу в карман, и сэндвичи были тут как тут. Сорвав бумагу, он запихал их в рот. Когда Шпунтик и Фелисити осмелились заглянуть в дверь, сэндвичи уже как не бывало. Их и всего-то было два, приготовленных на случай второго утреннего перекуса. На глазах у них свинарь развязал мешок с земляными каштанами, набрал полную горсть и начал жевать. На физиономии у него появилось задумчивое выражение, потом нечто вроде улыбки, а затем он уселся и стал жадно набивать себе орехами рот. «Ух ты!» — через некоторое время проговорил Шпунтик. «Вроде бы пора и наесться. Как ты думаешь, что он будет делать дальше?» «Не знаю, что и думать», — отозвалась Фелисити. «Сперва он приплывает сюда по реке, точно утка, а потом ведет себя, как свинья», — со смехом закончил Шпунтик. «Удивительный субъект, понимаете ли», — добавил он фальцетом, но вполне сносно подражая своему отцу, и оба друга захихикали. Он, похрюкивая, она, издавая свое «квот, квот, квот». На самом деле свинарь уже решил, что делать дальше. Глубоких мыслей у него не водилось, но зато, если в голову приходила какая-то простая идея, он действовал без промедления. Желудок у него сейчас был полон, но сам он промок, промерз и устал. Поэтому в мозг ему поступило три сигнала — обсохнуть, согреться и поспать. Заглянув опять в дверь, двое друзей увидели, что свинарь приступает к действиям. Сперва он медленно снял свой желтый клеенчатый наряд и повесил его на третий ржавый гвоздь рядом со старой курткой и деревянной дубинкой. Потом стал открывать по очереди три больших деревянных ларя с кормом, заглядывая внутрь подолгу и вдумчиво, и при этом зверски чесал голову. Около последнего ларя с кукурузным жмыхом он снял с себя резиновые сапоги, вылил из них воду на пол, после чего торжественно насыпал в них доверху золотистые хлопья. Потом он перешел к ларю с отрубями. Там он снял штаны, свитер, рубаху и носки и аккуратно закопал их в коричневатую, похожую на опилки, крупку. И под конец свинарь. Странное существо, облаченное в толстое серое нижнее белье, с трудом, с тяжкими вздохами и ворчанием забрался в ларь с ячменной мукой и принялся зарываться в белый пушистый порошок, точно гигантский морской червяк, называемый пескожилом, который ввинчивается в мягкий песок. Погрузившись до половины туловища, он потянулся к полке у себя над головой и достал пачку старых журналов «Свиновод». Затем он продолжал извиваться, пока не углубился по самые плечи. Тогда он подложил журналы под голову, засунул руки в муку, как под одеяло, и со вздохом отклонился назад. «Клянусь святым Антонием!» — с озорным видом проговорил Шпунтик, когда свинарь закрыл глаза. «Парень в самом деле намерен спать?» Как по-вашему?» И друзья снова закатились смехом. Глава 16. Сны. «Вода в самом деле убывает? Как по-вашему?» — произнес именно в этот момент Сквайр. «Взгляните на молодежь, миссис Барлилав, они щиплют траву, а пару часов назад она была еще скрыта водой». К этому времени голодное стадо сожрало все, что росло на небольшом холме, часть которого составлял приют отдохновения. И сейчас холм представлял собой темно-бурый бугор, хотя по краям непрерывно появлялась зеленая кайма по мере того, как уровень воды в ручье постепенно снижался. Но с той же скоростью, с какой трава появлялась, ее поедало стадо. Растительная пища, конечно, поддерживала силы свиней, но это было все равно, что человеку жить на одном зеленом салате, поэтому свиньи жаждали чего-нибудь существенного. «А нельзя ли нам пройти по краю ручья, Сквайр?» — спросила миссис Барлилав. Желудок ее ныл от голода, но еще больше ныло ее сердце по шпунтику. Сквайр уловил мольбу в ее голосе и кивнул тяжелой головой. «Скоро-скоро, дорогая», — ответил он, — «мы с вами, знаете ли, не пловцы. Мы должны держаться своей глубины. Однако, сами видите, по верхушкам ив вдоль берега уже четко можно сказать, где край ручья, и верхушки некоторых изгородей показались». Он на минуту задумался, потом издал свое характерное, низкое, похожее на кашель хрюканье и закричал: «Сударыни, прошу сюда! Топ-топ!» И когда остальные 8 матрон присоединились к миссис Барлилав и, встав кружком, почтительно стали слушать, он произнес следующую речь. «Прошу внимания, сударыни, повторять не стану. Как видите, не похоже, чтобы помощь была близко. С другой стороны, вода убывает. Не настолько, чтобы отправить вниз молодняк, но мы с миссис Барлилав намерены совершить небольшую прогулку и разведать, что и как». Он помолчал. «Есть возражения?» — рявкнул он, но свиньи, заметившие свирепое выражение его глаз, промолчали. «Значит, решено», — продолжал Сквайр. «Присматривайте за стадом. Да, и еще одно, сударыни. Не вздумайте идти за нами». И он вошел в воду, погрузившись по грудь. Миссис Барлилав последовала за ним. А тем временем в сарае все спали и видели сны. Сны Фелисити были, как обычно, простые, мирные, счастливые. Тепло, солнышко и колышущаяся вода. Свинарь видел более сложный сон, связанный, как и наяву, с едой. Во сне он собирал в сарае все нужные предметы — спички, бумажные мешки и коробки, чтобы развести костер, большую квадратную жестянку в качестве котла и бутылку с растительным маслом, которым он обычно смазывал свиней, участвующих в выставках. Во сне его коснулся дивный запах жареного молочного поросенка, и он заворочился в своем ларе с ячменной мукой, и его веки с белесыми ресницами задергались. Шпунтику же снился кошмар. Во сне он лежал не в солнечном пятне около двери, а играл в короля на троне в приюте отдохновения, вспрыгивая на мамочкин большой толстый бок. Снаружи сарая реальное солнце закатилось за тучу, и солнечное пятно пропало. И во сне день тоже помрачнел, мамочка исчезла, а на шпунтика надвигалось что-то страшное, огромное, толстое и белое. Свинарь так глубоко погрузился в ячменную муку, что в конце концов втянул ее в нос. Он проснулся и растер физиономию испачканными в муке руками, так что теперь сделался белым с головы до ног. Его мозг получил сигнал: «Хочу пить». Опершись на края ларя, он вылез наружу. Тут-то все и произошло одновременно. Шпунтик проснулся и завизжал от страха, когда его кошмарный сон превратился в явь. Фелисити проснулась и, решив, что друг ее в опасности, бросилась в лицо свинарю. Свинарь поднял руки кверху, защищаясь, споткнулся о поросенка, который кинулся ему под ноги, ушиб пальцы о порог, зацепился за торчавшую снаружи ветку и, как подрубленное большое дерево, рухнул вниз и скрылся под водой.